Привал устроили неподалеку от круглого черного озера, в котором медленно проплывали, отражаясь, обрывки облаков. Воины, утомленные ночным переходом, наскоро перекусив, легли спать в палатках и у костров. Накормленные и напоенные лошади отдыхали в тени деревьев. Тяжело кряхтя, Генриетта бухнула корзину, полную грибов, к ногам Дерека, который расположился на пледе под березой. «Ого!» – удивился тот, садясь и перебирая тугие боровики. «Ты собрала все это за полчаса?» «Не я, Ирга! Милорд, эта девушка чудо!» – воскликнула Генри, устраиваясь рядом на поваленное бревно, наполовину вросшее в мох. «Она и тебя очаровала!» – усмехнулся Дерек, кладя гриб назад в корзину и откидываясь на расстеленный плед. Солнце мягко лучилось через золотые кроны деревьев. Тонкие паутинки скользили в воздухе, расчерчивая небо серебристыми нитями. «Ирга необыкновенная!» – не сдавалась Генри. Стянув с головы цветастую косынку, принялась ею обмахиваться. «Она здорово умеет собирать грибы, я понял», – согласился Дерек, закрывая глаза и закидывая руки за голову. «Несомненно, важное качество для будущей королевы», – съязвила Лилейна, садясь на стул, который принесла ей Нэнси. «Грибы только что сами ей в руки не прыгали», – воскликнула Генриетта, утирая вспотевший лоб косынкой. «Но это еще не все? Раненые в ущелье? Кому-то стало хуже?» – встревоженно спросил Дерек, открыв глаза. «Напротив, все как новенькие», – улыбнулась Генриетта. «Даже у Рика от раны на ноге останется едва заметный шрам, хотя я была уверена, что начнется заражение. Нехорошая рана была, очень, уж поверьте, я их повидала». «Повезло». Дерек снова закрыл глаза. «Это все Ирга», – настойчиво повторила Генри. «Наверняка у нее есть способности целителя, как у лесных. Нам бы это очень пригодилось в замке». «Почему вы так уверены, что в ней течет кровь лесного народа?» – спросила Лилейна, поправляя золотые локоны, рассыпавшиеся по плечам. «Из-за одного случайного обморока в башне? Или из-за кошек, что тянутся к ней, как к валерьяне? Так может, в ней кровь другого дикого, к примеру, каталака? Глаза у нее похожи на кошачьи. Может, она даже не человек?» «Это вряд ли», – подал голос Нэш, появляясь из-за дерева. «Ко мне коты так не ластятся. К тому же она не пахнет кошкой». «Если каталаком был ее далекий предок, то запах стал слабее», – пожала плечами Лилейна. Она жестом позвала Нэнси, и та, слегка прихрамывая, принесла из повозки кружевной зонтик, чтобы защитить кожу принцессы от солнца. «У оборотней и людей не может быть потомства». Нэш сел на бревно рядом с Генриеттой и вытянул ноги. «И слава богине!» Генри ткнула его локтем в бок. «Иначе бы у нас уже ползамка мяукала». «Ты преувеличиваешь», – возразил Нэш. «Она преувеличивает», – повторил он Дереку, который, осуждающий на него, уставился. «Правда, есть исключения. Я одно время интересовался дикими. Все хотел понять, кто я». «У меня бы спросил», – пробурчала Генри. «Я могла бы столько про тебя рассказать». «Так вот, в одном монастыре я нашел старые архивные записи». «Подожди, это ты про тот монастырь, откуда тебя вилами гнали? А настоятельница потом приходила жаловаться к маме?» Вспомнил Дерек. «Что-то там было с послушницей». «Вы так и будете меня перебивать?» Возмутился Нэш. «Что-то там было, конечно. Иначе как бы я проник в библиотеку монастыря, если в него пускают только женщин?» «Ладно, рассказывай уже», – поторопила Генри. «Спасибо», – поблагодарил ее Нэш. «В общем, дело было так. В глухую деревню, расположенную на границе с диким лесом, пришел волколак. Он жил с ними какое-то время в образе человека и умудрился заделать ребенка одной девицы, а после исчез. Мальчик родился в срок, но выглядел необычно, слишком крупный, сразу с зубами, волчьи глаза, вытянутый череп. Он рано научился ходить, но предпочитал бегать на четвереньках, а в год впервые обратился в зверя. Жители деревни хотели его убить. Да только мать мальчика была дочкой старосты. Потом они его все равно убили, но уже после того, как ему исполнилось 12, и он порвал половину деревни. «Ты ведь адекватный по большей части», — заметил Дерек. «Что же с ним было не так?» «Во-первых, я каталак. Коты не такие агрессивные. Если не мешать им жить, то они не начнут драку первыми», — заметил Нэш. «А во-вторых, я чистокровный». «А тот полукровка, значит, должен быть еще человечнее. И я так и не понял, почему человеческой женщине удалось зачать ребенка от волколака, если обычно это невозможно». «Ты опять перебиваешь», — заметил Нэш. «А ведь это уникальная информация. Больше вы ее нигде не найдете». «Потому что в монастыре ужесточили охрану против любопытных котиков», — усмехнулась Генри. Нэш вздохнул и продолжил. «После короткого расследования выяснилось, что все жители деревни состояли друг с другом в близком кровном родстве». «Ну, раз жили на отшибе, так и понятно», — кивнула Генри. «Их кровь вырождалась, и приток свежий, пусть и от волколака, дал всходы». «В виде злобного полукровки», — скривилась Лилейна. «Все качества зверя будто проявились ярче в том мальчике», — сказал Нэш. «Он был больше волком, чем даже обычный волколак». «Забавно». Дерек сел, подвинувшись к березе, оперся спиной о белый ствол. «А ведь семь великих родов, идущих от капитанов семи кораблей, это, по сути, та же деревня. Благородные женятся друг на друге, и никого не удивишь браком кузенов». Задумавшись, Нэш кивнул. «Выходит, если я пересплю с принцессой, чисто гипотетически», — добавил он, когда и Лилейна, и Дерек синхронно повернулись к нему, явно ошарашенные предположением, «то она может родить каталака?» «Этого никогда не случится», — холодно заметила Лилейна, расправляя складки на юбке. «Скорее уж Ирга котят нарожает». «С лесными у каталаков хорошая совместимость», — согласился Нэш. «Слушай, Дерек, а ведь обе твои невесты подходят мне для создания семьи». «Жаль, что обе тебе не достанутся», — вздохнула Генри. «Я бы понянчила котяток. Ты в детстве был удивительно милым». «Я и сейчас такой», — ухмыльнулся Нэш, прищурив яркие глаза. «Разве нет?» «Может, дракон тоже озаботился продолжением рода?» — задумчиво произнес лорд. «Тогда меня ему нельзя отдавать ни в коем случае», — просияла Лилейна. «Кому нужен дракон, еще более драконистый и злобный, чем его родитель? Какая познавательная история, Нэш! Ты просто молодец! К дракону отправляется Ирга!» «Постойте-ка!» — нахмурился Дерек. «Но ведь Ирга такая же полукровка. Выходит, и в ней качество матери, кем бы она ни была, могут проявиться ярче». Каталак нахмурился, повернулся к озеру. «Кстати, где она?» – пробормотал он. Ирга брела между деревьями, с легкой досадой проходя мимо грибов, выставляющих крепкие темные шляпки из-под опавшей листвы. Полная корзина оттягивала руку, и больше в нее не поместилось бы ни лисички. Ирга глубоко вздохнула. Пахло прелой травой, землей, грибами и дымом костров, что развели в лагере. Никакой столичный парфюм не сравнился бы с этой гаммой ароматов. Тихий шелест увядающей листвы, хруст веток под ногами, птичьи трели – все звуки сплетались в мелодию, которая лилась в такт дыханию Ирги. Она закрыла глаза, прислушиваясь к гармонии, которая наполняла ее душу. Совсем рядом раздался треск, И Ирга, открыв глаза, повернула голову на звук. Капитан королевской стражи смотрел на нее странным темным взглядом, и Ирга невольно попятилась, облизнула губы. Позади в озере глухо плюхнула рыба. Серая ворона шмякнулась на ветку и истошно закаркала, раздявив черный клюв, забила крыльями. Пальцы Ирги разжались, и корзина упала на землю. Сэм преодолел расстояние между ними в несколько шагов, оказался совсем рядом. Он смотрел на нее сверху, высокий и почему-то сердитый, и сердце Ирги заколотилось бешено, как у пойманного зайца. «Ирга!» Голос Нэша прозвучал совсем близко. Вздрогнув, Сэм наклонился и поднял корзину. «Помогу донести», — глухо сказал он, поворачивая к лагерю. «Тяжелая». Ирга осталась на месте, глядя в удаляющуюся широкую спину. Встревоженное сердце все никак не хотело успокаиваться, так и колотилось о ребра, как пойманная птица. Нэш и Сэм разминулись у рябины, окатив друг друга неприязненными взглядами, и каталак бросился к Ирге. «Все в порядке? Он тебя не обидел?» – обеспокоенно спросил он. «Ты какая-то бледная». Она покачала головой, глядя вслед Сэму. «Уверена? А то ведь я снова могу его обрить». «Все в порядке, правда», – кивнула Ирга, выдохнув. Теплый ветерок разметал ее волосы, и она заправила короткие прядки за уши. «Пойдем, что-то покажу», – предложил Нэш и, взяв ее за руку, повел к озеру. Ива полоскала ветки в озере. Желтые листья падали, кружились узкими лодочками на черной воде. Темнота в омуте была непроглядной, и даже белесые облака то ли боязливо его огибали, то ли вовсе в нем не отражались. Ирга осторожно наклонилась с обрыва, глядя вниз. «Говорят, там раньше жила водяница», — сказал Нэш, придерживая ее за руку. «Полуженщина, полурыба. Она завлекала мужчин и утаскивала их за собой в омут, и только кости потом вымывала на берег волнами». «Если они знали, что водяница опасна, то почему к ней шли?» Удивилась Ирга, садясь на край обрыва и свешивая ноги. «Она красивая была», – пожал плечами Нэш. Он сорвал травинку, прикусил. «К тому же голая». Ирга хмыкнула, поболтала ногами. «А еще, говорят, если долго смотреть в омут, то он тоже станет смотреть в тебя, и в отражении увидишь самое сокровенное. Мысли, страхи, желания — то, какой ты есть». «Ты что-нибудь видел?» Нэш лег на спину рядом с Иргой, прищурил глаза, глядя в небо. «Я не собираюсь туда смотреть». «Почему?» «Я и так все о себе знаю». «Ты боишься воды?» — поняла Ирга. «Вовсе нет», — возразил Нэш. «В детстве боялся, после бочки. А потом назло научился плавать». «Кому назло?» Нэш вздохнул, покрутил травинку в руках, выбросил. «Всем. Тогда я думал, что вся моя жизнь назло кому-то. Обозленный на мир одиночка. Мнил себя особенным». «Но ты ведь и есть особенный, Нэш», — осторожно заметила Ирга. «Ты так думаешь?» Он посмотрел на нее, протянув руку, заправил прядку ей за ухо. «А ты, Ирга, не хочешь узнать, что запрятано у тебя внутри?» Нахмурившись, Ирга повернулась к омуту и посмотрела вниз. Черная вода, гладкая, как натянутая ткань, будто загустела. От веток ивы расходились круги, но у омута они странным образом затихали. Ирга прикусила губу, напряженно всматриваясь в глубину. Ей померещилось какое-то движение, и она подалась вперед. «Так, а ну назад!» Нэш поймал ее за руку. «Еще не хватало из омута тебя вытаскивать». Досадливо вырвав руку, Ирга торопливо легла на живот. так что только голова ее свешивалась с обрыва. На нее смотрело ее отражение. Те же глаза, нос, прямые брови разлетом к вискам. Но отражение улыбалось. Ирга машинально прикоснулась к губам, покосилась на Нэша, который, оказывается, не отрывал от нее взгляда. «Что ты видишь?» – тихо спросил он. Ирга снова повернулась к омуту. Окрасившись красками скорого заката, небо порозовело. Облака, подсвеченные солнцем, скользили по нему, как перышки. Омут тоже наливался краснотой. Но не воздушный, а тяжелый, густой, наверняка соленый на вкус. Ирга машинально облизала губы. Золотые всполохи пронзили омут, и он загорелся. Отражение, охваченное пламенем, протянуло к ней руки, беззвучно закричало, лицо исказилось страданием, и Ирга невольно подалась вперед. Комья земли осыпались с обрыва, разбиваясь песчинками. Нэш схватил Иргу, перекатился с ней вместе подальше от края. Она вцепилась в его плечи, нависшие над ней, сглотнула слезы. «Там был огонь, Нэш, и я в огне!» Рыдания прорывались между слов. «И все? Ты больше ничего не видела?» Спросил он ее. Ирга помотала головой, разжала пальцы, сжимающие его рубаху. «Дракон меня сожжет!» Нэш вытер мокрую дорожку, убежавшую по виску к рыжим волосам, поцеловал щеку. «Нет, будущее нельзя увидеть. Омут показал то, чего ты боишься». Ирга всхлипнула, посмотрела ему в глаза. «Прости, что привел тебя сюда. Я думал, мы сможем узнать, кто ты на самом деле. Вот ты точно особенная, Ирга». Он погладил ее щеку кончиками пальцев, снова поцеловал и еще раз. Губы опустились ниже, мягко нашли ее рот. Обняв его шею, Ирга притянула Нэша к себе. Они целовались неторопливо, нежно. Но Ирга чувствовала, как постепенно напрягаются мышцы под ее руками, как дыхание Нэша учащается. Он прижимался к ней все теснее, и тяжесть мужского тела, горячая, сильная, казалась такой нужной сейчас. Оторвавшись от нее, Нэш выпрямил руки, нависая сверху. Холодный ветер просочился между ними, и Ирга почувствовала странную досаду. «Нам лучше вернуться в лагерь. Дерек наверняка беспокоится, куда ты запропастилась», — тихо сказал он, а глаза, затопленные зрачками, не отрываясь, смотрели на ее губы. «Как скажешь», — выпалила Ирга. Повернувшись, она выскользнула из его объятий, встала. Отряхнув приставшие травинки, разобрала волосы пальцами. «Может, мне уже стоит поцеловать Дерека?» Деловито спросила она. «Кажется, я достаточно натренировалась». Развернувшись, она пошла туда, откуда доносился дым костров и людские голоса. Ветки с треском ломались под ногами, и Ирга сердито подумала, что в ней, скорее всего, нет ни капли лесной крови, иначе она бы умела ходить бесшумно, а не ломилась через кусты, как лось. И вдруг позади раздался какой-то шум. Быстро повернувшись, Ирга всмотрелась в чащу. За густо сплетенными ветвями мелькнула неясная тень. «Нэш!» – испуганно выкрикнула Ирга. «Да тут я!» – сказал он из-за ее плеча. Подпрыгнув на месте, она обернулась и едва не уткнулась ему в грудь. «Ты видел?» – тихо спросила Ирга. «Там кто-то есть». Нэш втянул воздух. Ноздри его дернулись. Зрачки сузились до крохотных точек. «Пойдем-ка отсюда», – пробормотал он и потянул ее за руку к лагерю.